Глава 19. Влад. «Варя!» Выскакиваю из машины, включив аварийку. «Варвара Дмитриевна!» Спешу за девушкой, хватая за локоток и настойчиво разворачивая. «Варь!» Вижу покрасневшие глаза и пытаюсь поймать ее взгляд. «Что?» Сначала дергает руку, но, замечая меня, немного успокаивается девушка. «А, это вы!» Робкая улыбка появляется на искусанных губах. «Поехали с нами, подвезем вас!» Тяну ее за руку в сторону машины. «Да не надо, я сама», — пытается протестовать учительница дочери, но тут, к моему счастью, слышится раскат грома. «Сегодня все против меня», — шепчет еле слышно, но я прекрасно улавливаю ее слова. «Просто день такой, неудачный», — подвожу девушку к машине, внутренне ликуя, что получилось добиться своего. Ася молча наблюдает, как я помогаю сесть Варе в машину, и сам тут же прыгаю за руль и срываюсь с места. «Пап?» — выдает молчавший до этого ребенок, но тут ее вопрос прерывает звонок моего мобильного. «Да, мам», — отвечаю, осторожно поглядывая на пассажирку. «Асю я забрал». «Привези мне ее к торговому центру», — командует мне в трубку. «Куда? Чего придумала опять?» «Мы пойдем по магазинам, а то лето на дворе, и я присмотрела пару крутых вещичек для нашей бандитки. Все, жду ее у входа в Радугу». «Я понял». Спорить с матерью бестолку, да и, откровенно говоря, нет желания. «Это как раз по пути». Я отключаюсь. «Ась!» Смотрю на снова серьезную дочурку. «Бабушка что-то тебе подобрала из шмоток. Сейчас высажу тебя у торгового центра, а она тебя заберет. Погуляйте по магазинам. А я Варвару Дмитриевну до дома подвезу». «Отлично!» Вдруг ни с того ни с сего начинает улыбаться дочь, что выглядит странно и заставляет поглядывать на нее с опаской. Что она снова задумала? А когда машина останавливается у назначенного места, то, завидев мою маму, Ася выходит из машины и на прощание вещает. «Лягушку только до места доставь и не задерживайся!» И хлопает дверью. Я аж поперхнулся. «Ася!» Рычу, но ягоза уже улепетывает. «Простите ее», выезжаю на дорогу, вздыхая. «Она совсем неплохой ребенок». «Да ничего, все нормально», отвечает Варвара и называет адрес своего дома. Вся дорога проходит в тишине. Девушка словно все еще расстроена и плавает в своих мыслях, не отводя взгляда от окна. А я считаю разумным не лезть к ней с неуместными вопросами. Остановив машину у нужного подъезда, не знаю, как себя вести, но очень не хочется ее отпускать. «Спасибо, что подвезли. Но, правда, не стоило. Вы бы сейчас погуляли бы с дочерью», — оправдывается девушка, а ее щеки заливает румянец. «Если честно, я немного устал, как видите, сразу с рейса». «И я тут еще в нагрузку. Спасибо». И выходит из машины, оставляя меня одного. «Да что ты за размазня, Романовский?» Мысленно отвешиваю себе подзатыльник и, плохо соображая, что творю, выхожу следом за девушкой. «Варь, простите!» Догоняю ее у самых дверей подъезда, хватая за запястье и неосознанно сжимая. «Этот тип, он кто?» Сам не понимаю, что несу, но вполне осознаю, что лезу не в свое дело. Тело и мозг вообще, похоже, стали жить отдельно друг от друга. «А, это...» Легкая улыбка заиграла на губах. «Жених». И показывает пальцами в воздухе кавычки, что заставляет и меня улыбнуться. «И что вас так расстроило?» Не собираюсь отступать. Разглядываю ее милое личико и останавливаю свой взгляд на ее губах, сочных и, скорее всего, мягких и нежных на вкус. Как она приоткрывает их на выдохе и как меня, походу, накрывает. «Я просто не собираюсь замуж», — говорит, словно оправдываясь девушка. «А за него так тем более, но это абсолютно его не волнует, и тараторит Варя, а я больше не могу себя сдерживать. Это точно клиника, но ее губы как чертово наваждение. И я, как дурак, ловлю каждое их движение, каждый ее вздох, а потом и вовсе срываюсь. Я слишком долго ждал». Подаюсь вперед, притягивая ее худенькую фигурку за талию и обхватываю пятерней за затылок. Улавливаю растерянность во взгляде изумрудных глаз и удивленный вздох девушки за мгновение до, когда, зарываясь пальцами в шелковистые локоны, что сегодня распущены, заставляю сделать Варю последний шаг ко мне и накрываю ее губы своими. Сначала неуверенно и осторожно, пробуя, привыкая к тому, что до недавних пор было табу в моей жизни. Но с каждой секундой вдыхая ее крышесносный запах, распаляю голодного зверя внутри еще больше. Сжимаю в объятиях, упиваясь ее близостью и закипая от проступившего дикого и необузданного желания. Каждая клеточка, ощущая прикосновение ее горячих ладошек к моей груди сквозь ткань рубашки. Она невероятная, и моего порыва больше не остановить. Да и Варя не пытается, а я уже увереннее напираю губами, заставляя ее ответить, сходя с ума от нежности и тепла ее пухлых губ, сладких и умопомрачительно мягких. В теле все бунтует от желания ощутить еще больше, еще глубже и ярче. Ближе, мне мало. Проклятие, как же хочется большего. Впервые в жизни я ловлю настоящий и безграничный кайф от такого прикосновения. Понимая, как это чертовски приятно — дышать одним воздухом на двоих и ощущать чей-то вкус на своих губах. Из груди вырывается стон, то ли ее, то ли мой. Чувствую, как девушка, комкая ладонями ткань, обхватывает меня за шею и подается навстречу, приподнимаясь на носочках и прильнув всем телом. Приоткрывает губки, впускает, позволяя проникнуть глубже. Наконец-то неуверенно, но отвечает на поцелуй, с тяжелым вздохом в мои губы сдается. Это не передать словами. Фейерверк в голове и разряды тока и табун мурашек по всему телу. Руки стремятся сжать еще сильнее, слиться с ней в единое целое. И не знаю, сколько бы длилось это сладкое безумие, но где-то на периферии сознания слышится раскат грома. И это, к сожалению, действует на девушку отрезвляюще. Варя, легонько уперев ладошки мне в грудь, настойчиво отталкивает меня, разрывая эту сладостную муку. «Влад!» — отстраняется девушка. «А мне совсем не хочется ее отпускать, и я не тороплюсь убрать своих рук с ее талии». «Это неправильно, Влад!» Дыхание сбилось, а голос понизился до шепота. «Вы отец моей ученицы!» Её щёки пылают, а губы припухли от поцелуя и стали в тысячи раз притягательней. «Варь!» — вздыхаю на мгновение, прикрывая глаза и отгоняя от себя настойчивое желание продолжить начатое. Поджимаю губы, веду войну сам с собой. «Нельзя!» «Неправильно, но я не могу разжать рук. Не знаю, что со мной происходит, но снова притягиваю ее к себе, обхватывая ладонью горящую щечку. Девушка совсем не сопротивляется, и это подстегивает еще больше. Упираюсь лбом в ее лоб и просто не хочу отпускать. Хочу замедлить бег времени и стоять вот так, рядом, близко и бесконечно долго. «Я не могу отпустить тебя из мыслей», — шепчу, признаваясь. «Влад», — слышу сдавленное, — «на нас смотрят», — снова упирает ладошки мне в грудь Варя и отступает на шаг, все-таки заставляя разжать объятия. «Ну и пусть смотрят!» Делаю шаг в ее сторону, показывая, что мне абсолютно плевать на то, что проходящие мимо думают. Но она качает головой, устанавливая между нами дистанцию. «Нет, нет, так не должно быть!» Заплетающимся языком торопливо говорит. «И простите, но мне нужно домой!» И, открыв трясущимися руками подъездную дверь, скрывается за ней, даже не оглядываясь. Сбегает, оставив меня одного в полной растерянности и абсолютном раздрае. Ну что, допрыгался Романовский.